Никакой я не милиционер. Я нигде не служу, я ни с чем не связанный. Проходит короткое время, он отступает от Господа, идет служить в милицию. Дух Святой правильно сказал. Но просто не внял этому предупреждению, проигнорировал его. Вы знаете, что когда Бог нам открывает что-то наперед, если даже говорит о чем-то отрицательном, то Он хочет нас предупредить, чтобы не пали на том месте, а могли пройти его. И если это неизменное определение, тебе надо пройти эту чесноту, то Бог хочет, чтобы были готовы к этому. Если эта чеснота зависит от нас, от нашего поведения, то Бог хочет, чтобы мы исправились и не попали в эту чесноту. Но те откровения, которые Господь дает, они призваны для того, чтобы сохранить нас на пути спасения, чтобы кто-нибудь не поколебался и не пал. Потому что Писание говорит так. Иные конями, иные колесницами, а мы именем Господа хвалимся. Они поколебались и что? И пали, а мы встали и стоим прямо. Вы сегодня можете сказать, что мы конями не хвалимся сегодня? Ну да, может быть, в правом смысле слова конями не хвалимся, хвалимся тракторами. Вот как меня Бог благословил. У меня то один брат говорил так, вот уже было время перестройки, вот как меня, говорит, Бог благословил. У меня, говорит, шкафу, и было лет, наверное, 80 было, 15 костюмов висит. А я думаю, если бы ты оставил себе два, а 13 отдал кому надо, это было Бог благословил. А так какая польза с этого благословения? Тебе костюмы висят. Да, наверное, 50-летней давности их никто уже носить не будет. Ты отдал деньги, повесил, наблюдаешь за ними, а пользы-то мало от этих костюмов. И поэтому, когда я сегодня говорю эту тему, вы знаете, я обращаю внимание на то, что мы, наверное, не один из нас не хотим быть колеблющимися. И если уже взять крайность одну, мы не хотим погибели нашей души. Мы хотим быть спасенными, правда? За что слава и благодарение Богу. Бог вложил в наше сердце это желание. Он дал нам понять, что это важно очень. Если сегодня будет приобрести весь мир, а души свои повредить, кому это надо? В чем смысл таких приобретений? Кому нужно вкладывать силы свои, что не принесет пользы для вечности, я имею в виду. И потому, когда я читаю, что можно поколебаться, то я думаю, это ж и я могу. И если люди колебались, у них были причины для колебания, правда? Вы просто так хотите поколебаться, чтобы упасть и не встать? Да, наверное, никого до розума не найдешь, это нормально, и так надо думать. Мы все хотим не колебаться, а если поколебались, то выровнялись и опять пошли вперед, потому что нам дорого спасение, которое Господь нам приобрел, и в которое одел нас в это спасение, за что благодарение Богу. И поэтому, когда я понимаю, что это может быть, то мне хочется точно знать, в связи с какими вопросами люди колеблются, почему они колеблются? И как сделать, чтобы не колебались люди? Чтобы они понимали, что влечет их к этому, что за причина? И я читаю один текст Писания, он записан в 14-м псалме, и пока что будет часть 5-го стиха. Он оканчивается так. «Поступающий так не поколеблется вовек». Ага. Если Библия говорит, поступающий так не поколеблется, то мне интересно знать, как надо поступать, чтобы не поколебаться. Ведь Библия еще говорит об явлении. Это такая книга, которая открывает и причины этого. И я пока что не буду обращать внимание на этот текст, который я часто прочитал. Но напомню один, который вроде бы и не связан с этой темой. И я ее прочитаю. Он записан в Евангелии от Матфея. 7 глава, 13 и 20 стихи. И вот что он говорит. «Входите честными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель. Они поколебались и пали. Они погибли, и многие идут ими, потому что честны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. Вы знаете, насколько то сегодня для нас интересно? Оказывается, для того, чтобы мне не колебаться и не пасти, я должен ходить честными вратами, потому что это врата жизни. Когда мы говорим честно, знаете, становится сразу неуютно, неприятно. Честно. Но честно, оказывается, это гораздо лучше, чем просторно в нашем понимании. Я когда говорю на эту тему, я проводил пример. Мы сегодня, когда пришло время вот этой перестройки, открыли границы, у нас появилась возможность иметь транспорт. Какой транспорт мы хотим иметь? Нас не интересуют москвичи. Нас не интересуют жигули. Мы не хотим думать о Волгах наших отечественного производства. Газоны наши газики, или как бобики, мы говорили, чем более. Мы ищем импортное. И пусть оно хоть старое, оно набивает. И вот брат Ваня часто говорит, когда видит Volkswagen старый, говорит, это Корксваген уже, это не Volkswagen. Но этот Корксваген, он бегает лучше, чем наша с конвейера сошедшая Волга. Почему? А там конструкторы и рабочие поставили честные обстоятельства. Сказали, детали изготовят точно-точно вот так, никаких отклонений. А то, что это значит честно, вы меня, братья, понимаете? То, что это значит честно. Еще у нас несколько микронов может отклонения. Там один микрон отклонений, все, и не больше. Точность. И вы знаете, наверное, точную деталь труднее изготовить, чем просто сюда-туда резцом провел, напильником подшлифовал, и пошло дело, деталь готова. То она так и работать будет, эта деталь. А когда ее пропустят через тесноту, через условия точные, она, значит, что постареет, уже неизвестно, весь кузов ржавый, а двигатель работает как часы, он точно изготовленный. Эту деталь пропустили через честные ворота. Ни сюда отклонений, ни туда нету. Оказывается, честнота, конкретные честные условия, они очень часто служат ко благу. Кто имел дело с металлом, вы знаете, есть такое понятие чистота обработки поверхности. Там тоже очень важное значение имеет. И вы знаете, что вы, наверное, все знаете, что очень сильно ценится японская техника, аудиотехника, видеотехника. Вы должны знать, насколько они требовательны к чистоте. Заводы, которые выпускают эту продукцию, некоторые, они построены на дне моря, кругом все залито водой. Рабочий персонал туда не зайдет просто так. Для чего? Чтобы чисто было все. Для сборки этой аппаратуры приглашаются девушки с 18 до 22 лет. Это жесткий критерий отбора. Здесь уже 22, уже дыхание нечистое, уже не будет той стерильности и не будет работать аппаратура так, как надо. Вы знаете, что это за честные ворота? Мужчин вообще не берут. Куражчик, женщин не возьмут туда. Там чистота и стерильность, чтобы там все работало. Но зато, когда они выпустят эту аппаратуру, то у них, наверное, срок гарантии, если не разобьем, 30 лет. Работают и работают без износа. Почему? Потому что честные ворота были поставлены. Дорогие мои братья и сестры, я перехожу сегодня, я взял вот эту сторону чисто телес, чтобы показать, что значит честно, что значит строгие требования. А мы сегодня понимаем, когда читаем Библию, ходите честными воротами. Это относится к нашему хождению перед Господом. Это относится к исполнению Слова Божия. Это относится, как жить так, чтобы не дать место греху. И Писание говорит, первое условие, чтобы не поколебаться, не унести свою жизнь то, что колебать будет впоследствии, входите честными воротами. В воротах обычно есть еще двери. Я про двери говорить не буду. Но говорят, Христос сказал, я дверь овцам, помните? Но дверь имеет конкретные размеры. И вы не можете эти ворота или пушаки по-белорусски поставить на любом расстоянии. Вы их ставите в соответствии с дверью, если дверь первая сделана. Вы обязательно будете ориентироваться на эту дверь. И если дверь есть Христос, а Он свои требования открывает через Слово Божие, то мы сегодня, чтобы нам не колебаться и достигнуть желаемого вечности святой, и поколебавшись не упасть, мы очень тщательно исследуем Слово Божие. Что для меня предлагает Слово Божие? Вы знаете, что мы очень можем многое делать, но если будем делать нарушение Слова Божия, оно не принесет нам пользы. Как-то не так давно, может быть, это около года назад, мне пришлось быть в одном месте, и я присутствовал на богослужении. Но я в этом ничего не знал, мне просто одна из сестер рассказала, я просто наблюдал, что происходит. И вот филогруппа, значит, и сидел рядом проповедник приезжий, который был. И Бог показывает, что происходит. Вот говорит, а Божья мудрость в этом человеке. А то они начали петь, вы знаете, это была такая мелодия современная. Там можно и треск автоматов было услышать, там можно было орудийную канонаду узнать, ориентироваться. Вот говорит, смотри, вот, она мне после рассказывает, вот когда сидит человек, после когда он начал говорить, то вы знаете что, ну просто рты пораскрывали, и никто даже не заметил, как время пролетело. Вот они себе поют, эта музыка. А эта Божья мудрость, вот сидит, никакого отношения не имеет абсолютно. Он говорит, спокойно, никакого отношения, а просто пережидает время, чтобы ей дали время говорить. Вы знаете, о чем я говорю? В некоторых случаях можно что-то сделать во имя Бога, а Господь скажет, я ничего общего с этим делом не имел и не имею. Вы меня поняли, о чем я говорю? Что это означает? Значит, кто-то раздвинул ворота, кто-то их сделал более широкими. И вы согласитесь, по нашей натуре нам хочется что-то более широкое. Мы не любим ходить честными воротами. Израиль тоже не любил. И прошло время, и стало у них словом Господа. Заповедь на заповедь, заповедь на заповедь. Правило на правило, правило на правило. Тут немного, там немного. И они падут, упадут навзничь и разобьются, и будут уломлены. Кажется, одно и то место, и оно настолько много света проливает на нашу жизнь, что можно было бы и остановиться. Потому что это так. Поэтому я сегодня обращаю внимание, как хотелось бы нам сегодня исследовать вот эти причины, почему люди колеблются. И для этого давайте войдем эти честные ворота. А что за честные ворота? Чем они очерчены? Чем Словом Божьим, которое мы держим у своих руках, за что слава и благодарение Богу. Мы сегодня не можем сказать, что мы не знали. Если не знали, то не хотели. Если не поняли, то во многих случаях просто не хотели понять, потому что это невыгодно. Невыгодно понимать правильно. И вы знаете, иногда бывают такие случаи, когда невыгодно понимать правильно. Ну, с точки зрения материальной нашей стороны.